Бог – обманщик или безумец? Итак, Иисус утверждал, что Он – Бог. Его собственные слова – лучшее опровержение утверждений скептиков, будто Иисус был просто высоконравственный человек или, скажем, пророк, высказавший немало глубоких мыслей. Иногда это мнение выдается даже за единственный логический и приемлемый с научной точки зрения вывод, или же за очевидный результат интеллектуального анализа Евангелия. Беда лишь в том, что многие соглашаются с этим мнением и не видят, насколько ошибочны доводы его сторонников. Для самого Иисуса было очень и очень важно, кем его считают люди. Вспомните, что проповедовал Иисус и что он говорил о себе. Разве можно из его слов заключить, что он был всего-навсего нравственным человеком или пророком? Нет и еще раз нет. Да Иисус и не хотел, чтобы люди о нем так думали. Клайв Льюис, профессор Кембриджского университета, в прошлом агностик, прекрасно разобрался в этой проблеме. Вот его слова. «Я хочу отрезать путь всякому, кто будет выступать с несусветными глупостями, которые часто приходится слышать по поводу Иисуса». Вроде «Я готов принять Иисуса как великого учителя жизни, но я не верю, что Он был Бог». Как раз этих-то слов произносить не следует. Ведь любого, кто, будучи на деле всего лишь простым смертным, стал бы говорить все, что говорил Иисус, такого человека считать великим учителем жизни – уж никак нельзя. Он был бы либо умалишенным, не лучше больного, выдающего себя за яичницу-глазунью, либо настоящим исчадьем ада. От выбора никуда не деться. Или этот человек был и есть Божий Сын, или он был сумасшедший, а то и хуже. Далее он добавляет. Можно считать его безумцем, которому самое место в психлечебнице. Можно оплевывать и разоблачать его как демона. Можно пасть к его ногам и почитать его как Господа Бога. Главное, давайте не будем выступать с высокомерными глупостями, будто он был великий учитель жизни и только. Он не оставил нам этого выбора, да это и не входило в его намерение. Хорт, посвятивший 28 лет критическому изучению текста Нового Завета, пишет: «Его слова были в такой степени частью его самого, что они лишены всякого смысла, если рассматривать их как отвлеченные истины, изреченные божественным оракулом или пророком. Попробуйте убрать из речей Иисуса его самого, ведь он всегда первичный, хотя далеко и не конечный субъект любого своего изречения. И все его изречения рассыплются в прах». Вот слова Кеннета Скотта Латуретта, преподавателя истории христианства в знаменитом Йельском университете. «Иисус велик не одним своим учением, хотя и этого было бы достаточно, чтобы обеспечить ему место в истории. Главное – это сочетание его учения и его личности. Это тот случай, когда учение и учитель неразделимы. И далее. Любому вдумчивому читателю Евангелия должно быть ясно, что Иисус считал свои слова неотделимыми от Него самого. Он был великий учитель, но Он был и не только великий учитель. Его учение о Божьем Царстве, о человеческом поведении и о Боге были чрезвычайно важны. Однако их нельзя брать в отрыве от самого Иисуса. Он считал, что такое разделение лишит их всякого смысла. Иисус говорил, что Он – Бог. Никаких других вариантов Он нам не оставил. Его слова были либо истинны, либо ложны. Следовательно, мы должны попытаться решить эту дилемму. На вопрос, который Иисус задал ученикам, «А вы за кого меня почитаете?», можно ответить по-разному. Для начала предположим, что его утверждение о том, что он Бог, ложно. Если оно ложно, есть два варианта. Либо он знал, что оно ложно, либо не знал. Мы рассмотрим оба эти варианта, взвесив при этом все аргументы. Итак, версия первая. Обманщик. Если Иисус знал, что Он не Бог, когда Он это утверждал, значит, Он лгал и сознательно вводил Своих последователей в заблуждение. Однако, если Он был лжецом, то Он был вдобавок и лицемером, ведь Он велел всем всегда быть честными, чего бы это ни стоило. Тогда все Его учение, вся Его жизнь окажутся колоссальной ложью. Больше того, тогда Он был демоном, ибо велел людям доверять Ему свои души. Если в действительности Он не мог эту веру оправдать и знал это, то Он был подлинным средоточием зла. И, наконец, Он был к тому же и глуп, ведь распяли Его именно за претензии на божественную сущность. Часто говорят, что Иисус – великий учитель жизни. Давайте рассуждать логически. Как же можно считать великим учителем человека, который сознательно обманывал своих учеников в одном из главных положений своего учения, своей божественной сущности? Напрашивается единственный логичный вывод. Он лгал и лгал сознательно. Однако такой взгляд на Иисуса никак не укладывается в наше представление о Нем. Он несовместим с тем, что мы знаем о Его жизни и о воздействии Его учения на человечество. Ибо всюду, где провозглашалось слово Иисуса, люди и целые народы изменялись к лучшему. Воры становились честными, алкоголики бросали пить, люди, исполненные ненависти, становились вместилищем добра, несправедливые становились справедливыми. Уильям Лекки, крупнейший английский историк, известный своим неприятием организованного христианства, писал: «Христианству было суждено явить миру идеального героя, который на протяжении 18 веков освящал сердца людей, наполняя их вдохновенной любовью, который сумел повлиять на все без исключения эпохи, народы, темпераменты и обстоятельства, который не только являл собою высочайший образец добродетели, но был сильнейшим стимулом к следованию ей. Простое описание трех коротких лет его активной жизни сделало больше для возрождения и смягчения человечества, чем изыскания философов и заклинания моралистов, вместе взятые. Историк Филипп Шаф говорит: «Если ответы Иисуса на суде не являются истиной, то они могут быть лишь богохульством или безумием. Однако первая гипотеза отпадает сразу. Достаточно вспомнить о моральной чистоте и благородстве Иисуса, проявленных в любом его слове, в любом поступке и непризнанных всем человечеством. Самообман в вопросе столь важном, при таком ясном и сильном во всех отношениях интеллекте, также исключается. Как бы мог простой фанатик или безумец всегда сохранять ясность мысли, безмятежно, как солнце над облаками, проходить через все невзгоды и гонения, всякий раз давать самые мудрые ответы на каверзные вопросы, спокойно, с ясным сознанием предсказать собственную смерть на кресте, излияние Святого Духа, основание Его Церкви, разрушение Иерусалима. Ведь все эти предсказания сбылись в точности. Человек столь необычный, столь цельный, безупречно последовательный, столь совершенный, человечный и в то же время неизмеримо возвышающийся над любым человеческим величием, не может быть ни мошенником, ни плодом человеческого вымысла. Как было замечательно кем-то сказано много лет назад: в этом случае поэт был бы более великим, чем его герой. Другими словами, чтобы выдумать Иисуса, понадобился бы человек куда более великий, чем Иисус. Далее Шаф приводит убедительный аргумент против того, чтобы считать Иисуса лжецом. Если призвать на помощь логику, здравый смысл и свой собственный опыт, и подумать, как бы мог самозванец, то есть безнравственный обманщик и эгоист, выдавать себя от начала до конца за самого чистого и благородного человека, известного в истории, самым что ни есть подлинным видом. Как бы мог он задумать и провести в исполнение свой благодетельный план, отмеченный небывалым нравственным величием и возвышенными помыслами, и пожертвовать ради него собственной жизнью, вопреки жестоким предрассудкам своего народа и своей эпохи? Если Иисус хотел, чтобы люди следовали за Ним и верили, что Он Бог, почему Он выбрал именно Израиль? Зачем в обличье плотника из Назарета Он явился людям в крохотной стране, где население было на редкость монолитно в своей вере в единого и неделимого Бога? Почему Он не пошел в Египет, или еще лучше, в Грецию, где люди верили во множество богов, и допускали самые разнообразные их воплощения. Человек, живший жизнью Иисуса, говоривший Его словами и погибший Его смертью, обманщиком быть не может. Какие еще варианты остаются у нас? Версия вторая. Безумец. Итак, представить себе, что Иисус был лжецом, невозможно. А что, если Он действительно верил, что Он Бог, но ошибался? Ведь и самые искренние люди ошибаются. Представьте себе, что человек, который живет в рамках культуры, построенной на жесткой вере в одного единственного Бога, вдруг заявляет, что он Бог, да еще и говорит всем окружающим, что их судьба в вечности зависит от того, поверят ли они в Него, как в Бога. Это уже не просто фантазия, а в полном смысле слова бред сумасшедшего. Похож ли Иисус Христос на такого безумца? Человека, который в древности объявлял себя Богом, в наше время можно сравнить с сумасшедшим, который думает, что он Наполеон. Он, конечно, заблуждается, но при этом добросовестно верит в свои заблуждения. Скорее всего, его отправят в психиатрическую больницу, чтобы он не принес вреда самому себе или еще кому-нибудь. Но ведь в Иисусе нет никаких отклонений от нормы и неуравновешенности, всегда сопутствующих помешательству. Если предположить, что он был безумен, как тогда объяснить Его поведение, всегда полное спокойствие и достоинство? Нойз и Колб в своей статье на медицинские темы описывают шизофреника как человека скорее аутичного, чем обращенного к реальности. Шизофреник хочет уйти от реального мира. Ну что же? Считать себя Богом – это, несомненно, бегство от реальности. Но если вспомнить все, что мы знаем об Иисусе, трудно поверить, что Он был психически больным человеком. Многие глубочайшие мысли, известные человечеству, были высказаны именно им. Его учение – принесло людям свободу от духовного закрепощения. Кларк Пиннок задает такой вопрос. Может быть, он заблуждался насчет своего величия? Может быть, он был параноиком, шизофреником и обманывал людей, не ведая о том? Нет. Глубина и значительность его учения – говорят лишь о здравом и ясном уме. Нам бы всем такой разум, как у него. Один знакомый студент рассказывал мне, что однажды на лекции в Калифорнийском университете профессор-психиатр сказал буквально следующее. «Со многими больными я просто беру в руки Библию и читаю им слова Христа. Это лучшая терапия». Психиатр Фишер отмечает, если сложить все без исключения авторитетные статьи самых выдающихся психологов и психиатров по вопросам психической гигиены, хорошенько их сократить и очистить от словесной шелухи, то есть, если взять только самую суть, И если самый талантливый в мире поэт сумеет кратко выразить эти чистейшие зерна научного знания, то в результате получится всего лишь примитивный и неполный пересказ Нагорной проповеди, не выдерживающий с нею никакого сравнения. Уже 2000 лет христианский мир держит в руках текст, в котором есть все без исключения ответы на смятенные и бесплодные вопросы человечества. Это универсальный план плодотворной человеческой жизни, исполненной оптимизма, психического здоровья и удовлетворения. Клайв Льюис пишет: «Для историка невероятно трудно найти лучшее объяснение жизни, учения и влияния Христа, чем то, которое дает само христианство. Никто не сумел дать удовлетворительного объяснения тому разительному противоречию между глубиной и здравым смыслом. Его нравственного учения и той неописуемой манией величия, которая вызвала его теологическое учение, если только он действительно не был Богом». Версия третья. Бог. Лично я не могу поверить, что Иисус был лжецом или безумцем. Тогда остается только один вариант. Он был Христом, Сыном Божьим, как он и утверждал. Я часто говорю на эту тему с людьми иудейского вероисповедания. Всегда очень интересно наблюдать за их реакцией. Обычно они говорят, что Иисус был нравственным, справедливым человеком, религиозным мыслителем или пророком. Тогда я рассказываю, что говорил о себе сам Иисус, и ставлю перед ними трилемму, о которой мы говорили в этой главе: лжец, безумец или Бог. Я спрашиваю, считают ли они Иисуса лжецом? В ответ звучит резкое «нет». Я задаю следующий вопрос: может быть, он был безумцем? В ответ обычно раздается: конечно, нет. Вы верите, что он был Богом? Но не успеваю я договорить эту фразу, как слышу: нет, ни в коем случае. Но другого-то выбора нет. Суть проблемы не в том, какой из этих вариантов представляется нам возможным. Ясно, что возможен любой из них. Вопрос скорее в том, какой вариант наиболее вероятен. Ваш ответ на вопрос, кем был Иисус Христос, не может быть для вас чисто интеллектуальным упражнением. Нельзя назвать его просто великим моралистом и учителем жизни. Этот вариант не проходит. Одно из трех. Обманщик, безумец или Бог? Вы должны сделать выбор. Сие же, говоря словами апостола Иоанна, написано: «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и самое главное, веруя, имели жизнь во имя Его». Все доказательства, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что Иисус – это Господь Бог. Многие отвергают эти доказательства, ибо не хотят принимать моральных последствий. Они боятся ответственности, которая легла бы на их плечи, если бы они признали его Богом.